Глава 9. После чересчур плотного обеда самое время было прогуляться по прелестному саду, впитать красоту меня окружающую. Зелень, цветочки, птички поют. Благодать! Оша и Тиана уверенно шли впереди и о чем-то переговаривались, словно закадычные подруги. А я умерила шаг и составила компанию Мэри. Молодая еще совсем девушка, она явно о чем-то грустила, то и дело вздыхая. «Скучаешь? По сестренке?» – догадалась я. «Да», – тихонько ответила репортерша. «А с кем она осталась, раз ты здесь?» «Мой шеф время от времени берет ее к себе домой, когда я в командировках». «О, ну так это же здорово!» Рана сделала выводы. Взгляд Мэри явно об этом подсказал. «Или что-то не так? Мистер Швайзер не любит детей? У них неблагополучная семья?» «Да нет, дело не в этом». Наш разговор, похоже, привлек внимание девочек, шедших впереди. Они обернулись и остановились, дожидаясь, когда мы их нагоним. «А в чем?» Тиана на удивление проявила интерес. «У него два сына-сорванца, и я боюсь, что они обижают Молли, когда родители не смотрят. Мальчики, одному 11, другому 12». «Сложный возраст», — я покачала головой. «У нас в это время уже вовсю дерутся!» Чуткостью Оша не обладала, но ей простительно. Мэри, однако, так не посчитала. Она испуганно округлила глаза и словно собралась куда-то убежать. «Так, не паникуй!» Эльфийка взяла ее за плечи. «Что будет, если ты потеряешь работу? Вас обеих будут меньше обижать? Тем более ты не знаешь наверняка, что с твоей сестрой происходит что-то плохое». «Но каждый раз, когда я приезжаю, она бежит ко мне и отчаянно хватается за юбку». «И что с того?» Ош пожала плечами. «Вот нравится мне ее непосредственность». «А вдруг она просто скучает и боится, что ты ее оставишь? Оттуда такое поведение», — предположила я. У меня матушка даже поплакала немного перед моим отъездом. Она вдруг так расчувствовалась, что попросила прощения за скверный характер и взяла с меня обещание не бросать ее на старости лет. Не знаю, откуда в ней взялись подобные мысли, но на всякий случай я ее заверила со всей серьезностью в голосе. Не дело это смеяться над чужими тревогами. «Ну, возможно, ты права». Мэри немного успокоилась и даже как будто повеселела. «О!» Возглас Тианы привлек наше внимание. «Незабудка! То, что надо!» Эльфийка, не разуваясь, забралась на клумбу и склонилась к кустику, что-то нашептывая. «Вечером я провожу тебя сюда, и ты услышишь ответ своей сестренки». Ти с улыбкой обернулась и подмигнула всем нам по очереди. «Главное, чтобы твоя Молли проходила мимо любого цветочка. Они ей передадут весточку о тебе». Мэри изумленно приоткрыла рот. «Я тоже. Впервые увидела эльфийскую магию в действии». «Ой, да это же детские шалости!» Ти звонко рассмеялась. «Мы так часто с подругами играли в угадайку!» «Наверное, вам было весело!» Я с прискорбием заметила грязные разводы на платье подруги. «Но теперь тебе наверняка нужно идти переодеться!» «Глупости! Идемте гулять!» Тиана отмахнулась. «Или вы забыли, что мы сюда не за женихами приехали?» «А, и то верно!» «Не поспоришь?» «Как вспомню братьев Стоун, так сразу морщиться начинаю». «И все-таки, а что Этьен делал в Истленде?» Я повернулась к Мэри и спросила прямо в надежде, что она поделится информацией. «Но я не могу об этом рассказать. Шеф дал обещание младшему мистеру Стоуну». Репортерша грустно вздохнула. «Ну и ладно, сама как-нибудь выведаю». «Это как же?» Оша хмыкнула. «Обзавелась союзницами, которым женихи не нужны, а сама решила за рыжим приударить? Эка лиса у нас в курятник забралась!» «Да ну, скажешь мне тут!» Я смутилась. «Он мне противен!» «О, не зарекайся!» Тиана хитро сощурилась. «Я, когда училась в Вилансисе, познакомилась с одним человеком, графским сыном. О, это замечательный парень, веселый, умный!» «Никогда бы не подумала, что буду дружить с представителями вашей расы. Отчасти благодаря ему я поменяла свое мировоззрение». Ненадолго замолчала и громко вздохнула. «Жаль только, он был влюблен в одну взбалмошную особу, которая растоптала его чувства на глазах у всех. С тех пор вот он холост и девушек обходит вниманием. Во всяком случае, не сообщал об ином. «Так это и есть твоя любовь, ради которой ты отказала жениху?» Не удержалась и спросила я. «Иначе мое любопытство съело бы меня живьем». «Ха-ха-ха! Эльфийка и человек! Где это видано?» Оша засмеялась в голос. «А арчанка и человек будто лучше выглядит». Тиана зло воззрилась на нас, щеки ее раскраснелись. Оша вмиг смолкла и понурила взгляд. «И не говори. Так смешно, что плакать хочется». «Ох, вот так перемена настроений. Даже не знаю, как вмешаться в разговор после такого». Но Тиана сама решила эту проблему, продолжила откровенничать. «Я влюблена в другого из менее респектабельной семьи. В очередную вылазку за стены дворца мы с ним...» Ти резко умолкла, в глазах промелькнул страх и растерянность. «Так ты у нас королевишна?» «Я дочь советника. Но сватали меня за шестого сына правителя. Это принц, по-вашему?» Величественно ответила она после недолгого молчания. «Заносчивый, долговязый, странно растягивает предложения и ради шутки коверкает ударение в словах. Бррр!» «Да уж», — Мэри выразила общее мнение. «Вот и не разочаруйся после такого в сватовстве». Попытка вернуть разговору добродушный тон была засчитана. Тиана улыбнулась и весело позвала. «Ладно уж, идемте, там есть красивое озерцо с кувшинками и беседки вокруг. Такая красота! Хочу вам показать!» Заманчивое предложение было встречено единодушным согласием нашей четверки. Ти вышла из кустов на вымощенную камнями тропинку и заспешила вперед, огибая дом справа от внутреннего дворика, в котором мы недавно обедали. Не знаю, случайно ли, но едва мы вышли к подъездной аллее, вдалеке показался открытый экипаж. Ландо, если быть точнее. «О, принц, пожаловали!» Оша фыркнула недовольно. «Еще раз услышу слово «горчиха», честное слово, сорвусь и отвешу им тумаков! Как бы вкусно тут ни кормили, гордость мне дороже всякого мяса и гарниров». «А мы их за это накажем». Ти качнула головой и сделала шаг к розовым буйнорастущим кустам. Но в следующее мгновение застыла на месте и громко выкрикнула. «Вити!» Тиана загорелась счастьем и обернулась к нам. «О, я вам рассказывала? Нашу парочку в Высоком университете Вилонсиса называли Ти и Вити, потому что мы часто ходили вместе. Неужели это Вита не едет вместе с гороховыми братьями?» «А как же наказание?» Оша недовольно кивнула в сторону кустов. «Я передумала. Давайте вечером что-нибудь соорудим, но не сейчас, хорошо?» И столько надежды в голосе Тианы. Сложно было ей отказать. «Ну что ж, дальше уже без меня, пожалуй». Мэри скривилась при виде братьев Стоун, подъезжающих к поместью. «Пойду прилягу и отдохну». «Я с тобой». Арчанка вызвалась ее проводить. Мне же ничего не оставалось, кроме как запастись терпением и стиснуть зубы, потому что оставлять Тиану одну в обществе стольких мужчин, один из которых ярый повеса со скандальной репутацией, значит обречь на скандал. «Тина!» Незнакомый мне джентльмен выскочил из ландо, едва лошади сбавили ход. «Ого, да он рисковый индивид». И все бы ничего, но как только эти двое встретились, я увидела невероятное, неприличные объятия словно двух влюбленных. И снова этот острый оценивающий взгляд старшего из братьев Стоун неласково прошелся по мне и заставил вздрогнуть. «Не ожидал увидеть вас здесь», — буркнул Равьен неизвестно кому, когда выбрался из открытого экипажа вслед за графским сыном. «Аж как я не ожидал!» — весело ответил ему Вити или Витани. Понять было сложно. «Тианка, неужели и ты здесь? У тебя отбоя не было от женихов. Помню, слышал, что тебя сватали за сына правителя, а ты...» «А я ему отказала», — призналась дочь советника и мелодично расхохоталась следом. «Ха-ха-ха! О, это долгая история. Идем!» Она взяла его под локоть и устремилась в сторону зеленого луга, простирающегося перед взором бескрайним зеленым покрывалом, укрывающим землю до самого леса. «Пожалуй, я вас покину», — только и услышала я недовольный голос Этьена. Джульен смерил меня оценивающим взглядом, и, похоже, мой внешний вид его не впечатлил, судя по кислой гримасе. С небольшим запозданием поддакнул. «Я тоже». «Идемте вместе». Чего не ожидала, Равьен галантно подал мне руку и кивнул в сторону ушедшей вперед парочки. Не знаю, что ему нужно, но явно не я в понятном смысле. Скорее всего, услуга или информация, потому что за лицемерной галантностью скрывалось неподдельное безразличие к моей судьбе. После стольких неудач в поисках мужа я научилась читать людей за сдержанными масками напускного величия. Я прошла рядом с ним и демонстративно не взяла его за руку, пусть знает, что мне его подачки не нужны. И оказалась полностью права. Через 10 шагов по зеленой траве, спускаясь вниз по небольшому холмику, старший из братьев Стоунс не зашел до разговора. «А так вы, говорите, знакомы с этой девушкой?» «Интересное начало беседы», — я усмехнулась. «Приличия ради вы должны были узнать, как меня зовут, рассказать немного о себе, обмолвиться о замечательной погоде и безоблачном небе над головой, а затем уже приступать к допросу». «Мы оба понимаем, что абсолютно безразличны друг другу», — резонно заключил Равьен. «Так зачем тратить время?» «Ха, мужчины!» — я покачала головой, а в ответ на вопросительный взгляд сжалилась и пояснила. «Практичность в каждом слове!» «Но это же правда!» Отрицать очевидное было бесполезно. Увы, мне нечасто выпадал подобный шанс, поэтому позволила себе немного поиздеваться. «А вдруг под ханжеской скорлупой скрывается пылкая личность?» «Вы это сейчас о себе или обо мне?» Его ответ меня позабавил в высшей степени. «А вы замечали за собой подобные черты?» «Нет, но я не могу судить о том, что обо мне думают другие». Он сильно смутился, вот уж не ожидала. «Играет?» «Будто вам есть дело до других людей!» Я продолжила нападать. «Честное слово, когда надменно не кривится, выглядит вполне сносно». «Все настолько очевидно?» Его удивление застало меня врасплох. «А вы не знаете? Неужели не догадывались?» Улыбка стерлась с моего лица. «О чем?» «Что смотрите на других людей с надменной и временами скорбной миной? Будто весь мир вам опостылил и окружают вас одни дураки!» Равьен остановился и уставился на меня с изумлением. Снял цилиндр и взял его под мышку. «Снимаю перед вами шляпу. Вы очень смелая личность, раз позволяете себе подобное в мой адрес». «Или глупая», — поздно опомнилась я. «Мне понравилось над вами шутить, а вы восприняли мои слова за чистую монету». «Нет уж, вы сказали ровно то, что сказали». Равьен прошел дальше и полуобернулся, заметив, что я отстала. «Вы идете?» «Как? После подобного вы по-прежнему хотите со мной говорить?» «Пора завязывать, с честностью и прямотой до добра она не доведет». «Я не услышал ответа на мой вопрос». «О, но это легко. Тиана и Вита не учились вместе в Вилансесе. Судя по всему, были не разлей вода». Мои слова явно пришлись по душе Равьену. «Что ж, тогда все ясно». Он тихонько вздохнул и перевел разговор. «А я планировал натравить его на вас». Изумленно округлила глаза и сделала шаг назад. Старший Стоун скривился. «Да не в том смысле. Я хотел, чтобы он втерся к вам в доверие, но вижу, с вами можно быть предельно честным. И его внимание сейчас будет целиком и полностью сосредоточено на эльфийке, поэтому спрошу прямо. Что вы задумали?» «Простите». Еще шаг назад. Он не отступал. Быстро нагнал меня и взял под локоть. «Не убегайте. Мы лишь поговорим вон в той беседке в компании вашей подруги». «Хорошенькое дело. Начну сопротивляться, привлеку внимание и подпитаю сплетни, которые уж наверняка будут, потому что весь луг с легкостью просматривался со второго этажа поместья. Как минимум, слуги будут судачить о нашей встрече». «Эх, хорошо, но я попрошу вас убрать руку. Мне некомфортно». Равьен отпустил меня и даже извинился. «Простите, я просто хотел вас остановить, а то вид у вас был, как у кролика, готового пуститься на утек». «Так и есть, но раз уж вы пообещали быть джентльменом, я вам поверю». Старший из братьев Стоун кивнул и сделал приглашающий жест рукой. «Что вы имели в виду под моими замыслами?» Опомнилась и добавила ключевое. «Ну, якобы». «Все просто. Я видел, как отец вам подмигнул». Просветил меня сын сумасброда, из-за которого я и попала в эту неловкую ситуацию. «И только поэтому вы сделали подобный вывод, основываясь лишь на собственной фантазии?» «О, я знаю своего отца. Он, конечно, экстраординарная личность». Я поджала губы, чтобы не поддакнуть, и без того много себе позволила ранее. «Но он ничего не делает просто так. Вдруг я ему понравилась?» «Ой, нет, надо срочно придумать другое оправдание». «Вы?» Искреннее изумление Равьена немало так оскорбило. «Неужели мои внешние данные столь плохи, что я не могу приглянуться какому-то старику, даже пускай богатому и избалованному женским вниманием?» «Ну, не подумайте превратно», — сын Пеппера вспомнил о манерах. «Но вы не похожи на мою мать. А он по-прежнему по ней скорбит и время от времени даже общается с фотографией на каминной полке в своем кабинете». «И это натолкнуло вас на мысль, что он так и останется одиноким до конца жизни?» Равьен кисло скривился, выжимая из себя ниже следующее. «А вам нравится мой отец или его деньги?» Я охнула в голос. «Вы ханжа и хам!» Ускорилась по направлению к беседке, потому что отступить назад к дому явно не позволят. «Идите к нам!» — радостно позвала Тиана, едва увидела меня, спешащую в их сторону. Эта сладкая парочка уже успела усесться на лавочке и вовсю получала удовольствие от общества друг друга. «Вит, хочу тебе представить замечательную девушку. Лара, она из столицы!» Тиана протянула ко мне руку, будто что-то хотела передать. Не поняла ее маневра, смутилась и села напротив. «Приятно познакомиться. Я Вита Недальетти». «Ой, брось, забудь про свои регалии, иначе я начну представляться полным именем. Ой, нет уж, не надо». Вит вздрогнул. Тиана хихикнула. «В моем полном имени много сложных звуков. Отец очень старался, когда подбирал имя своей любимой малютки. Дело в том, что я единственная дочь в семье. Оба моих родителя так заняты своими обязанностями, что мое появление на свет — чудо из чудес». «Или чей-то тайный замысел». Графский сын явно намекнул на тайные обстоятельства. Тиана покраснела. «Флирт чистой воды». «Неужели эти двое не понимают, как выглядят со стороны?» «Вот вы где!» С этими словами в беседке возник нежелательный субъект, он же хам, он же Равьен Гриджстоун. Обиженно отвела взгляд и сделала вид, что не желаю его видеть. Тем более грех не воспользоваться ситуацией, чтобы уйти от ответа на неудобный вопрос. «А, я вижу, Равьен уже успел проявить свое исконное историйское обаяние». «Или его полное отсутствие», — тихонько пошутила Ти. Улыбка против воли заиграла на моих устах. «Вы грубы!» Надменный ханжа сделал замечание, но кому из нас? Или всем сразу? Он стоял в проходе и не решался сесть куда-либо. На одной лавочке сидела я, на другой — Тиана и Виттани. Так и не выбрав сторону, он решил эту головоломку по-своему. «Кстати, друг, мой отец купил племенного армгасского мерина». «О, и где же он?» Вита не тотчас оживился, как маленький мальчик. Мы с Тианой переглянулись, и обе были не в восторге от новой задумки хозяйского сынка. «В конюшне?» — гордо ответил Равьен. «Мой отец опытный заводчик, придирчиво выбирает не только меринов, но и кобыл». Многозначительный взгляд в мою сторону. «Подождите, это он сейчас на меня намекнул? Ах, он гад!» «Иго-го!» — недовольно ответила и скрестила руки на груди. Вита удивленно вскинул брови. Тиана засмеялась в голос. «Ха-ха-ха! Похоже, мы с тобой пропустили что-то интересное!» — заметила она, глядя на меня, но очень проницательным взглядом. «И пропустите еще больше интересного, если не пойдете за мной!» «Я в деле!» Вит подскочил с места. Эльфийка вздохнула, а я лениво потянулась на скамье. Не хотела никуда идти, вот совсем. Думала, она поймет мой намек, но, увы. Тиана молча отправилась вслед за другом, а заодно полуобернулась в мою сторону. «Идем, тут недалеко. Я уже чувствую запах конского навоза». «Быть этого не может», — не согласился зануда по имени Равьен. Я, кажется, тоже что-то ощущаю. Сказала бы я, откуда идет вонь, но боюсь показаться чересчур грубой к хозяевам дома, куда меня пригласили. И все-таки Пеппер был прав. Ни один из братьев Стоун в здравом уме не выберет меня в свои невесты. Поэтому оставалось лишь стиснуть зубы и ловить оставшийся вариант, чтобы подзаработать денег. Эх, нехотя встала с лавочки и отправилась следом за тройкой первопроходцев. Выбор был невелик, точнее, его просто не было.